разрушители. В мемуарах художника Юрия Анненкова, которого мы знаем прежде всего как первого и блистательного иллюстратора 12 блока, а также выразительного портретиста, рассказано, в каком виде он застал свой дом в Кооккале после того, как Красная гвардия отступила в 1919-м из Финляндии. Была зима, в горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод, бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол, по стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, еще не стерлись пометки углем. Два арш, два верш, два арш, пять верш, два арш, десять верш. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков. Он достиг 2 арш, 12 верш в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы записка: «Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светило». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями. Железные кровати сведены смертельной судорогой. Голубые сервизы обращены в осколки. Металлическая посуда, кастрюли, сковородки, чайники доверху заполнена испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду, во всех этажах, на полу, на лестницах, сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах. Швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: «Понюхай нашего говна, ладно, воняет». В третьем этаже единственно уцелевшая комната. На двери записка: «Тов, командир». Ладно, это красные, ненавидящие буржуев и выражающие ненависть самым доступным из заочных способов, когда не достанешь штыком. Но вот воинство белого царя побывало в дагестанском ауле. Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Также была загажена и мечеть. Да что же это за национальная такая привычка? Впору объявить меня русофобом за тенденциозный подбор цитат. Даром, что обвинение придется адресовать и Льву Толстому, чью повесть «Хаджи Мурат» я процитировал. А заодно же расширить круг обвиняемых, допустим, за счет замечательного прозаика и безупречного народолюбца Александра Эртеля. Это он говорит Бунину, а тот согласно приводит его горькие слова, уже не о жажде разрушить и обгадить чужое жилище, чуждый храм, но о саморазрушении. Социализм. Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями, и вишни бывают целы? Там, где посадили простую жалкую ветелку, и ее выдернут просто так себе, и где для сокращения пути на 5 сажений проедут на телеге по великолепной ржи, ни барской, ни крестьянской. Там может быть разинщина, пугачевщина, все, что хочешь, но не социализм. Истребление вишневых садов озверелой толпой возмутительно, как убийство. Ни народолюбивый Эртель, ни тем более Бунин оправдать этого не захотели. Захотел Блок. Почему дырявят древний собор? Потому что 100 лет здесь жиревший поп и Кая брал взятки и торговал водкой. Образ достойный агиток Демьяна Бедного или плакатов Маяковского. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Стоп! А когда полили библиотеку в любезном сердцу подмосковном Шахматове? Когда по клавишам семейного пианино скакали, любуясь, как они черные с белым разлетаются из-под пяток, тоже за то, что там насиловали и пороли. Это не плод моего воспаленного воображения. Вот шахматовский старожил рассказывает литературоведу Станиславу Лесневскому. Когда господа уехали, мы с ребятишками картинки таскали с барского дома. Картинок там много было. Пианину-то мы еще доломали. Какую пианину разворочили? Бывало, мы ногами по ней прыгали. Маленькие были, ничего не понимали. Знать бы... Неужто не знал? Даже он маленький, не говоря о взрослых, ведь вспоминает сегодня. Про Блока мать мне говорила. Он сам работал, не то что распоряжался. За что ж так с барином, у кого не только не насиловали и не пороли, но кто и сам работал? Старожил и доживший до старости не объяснит, не сумеет. Да и зачем, если еще до погрома все за него объяснил и оправдал сам Блок? Не у того барина, так у соседа. Словом, что же вы думали, что революция – идиллия, что творчество ничего не разрушает на своем пути, что народ – панька, что сотни обыкновенных жуликов, провокаторов, черносотенцев – людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит. Так что стыдно сейчас надмиваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон. После всего этого даже странно, что до сих пор не прошло изумление. Почему, мол, зачем в финале поэмы 12 Блок поставил во главе красногвардейцев спасителя? Чему же изумляться, если святым для себя словом творчество он нарек революционный циклон? И вот Иисусу вручается знамя победившего пролетариата. В очи бьется красный флаг, раздается мерный шаг. Впереди с кровавым флагом в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Впереди кого именно? Бандитов, погромщиков, каторжников, чего сам Блок отнюдь не скрывает. В зубах цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз. Эх, эх, позабавиться не грех. Запирайте этажи, нынче будут грабежи. Отмыкайте погреба, гуляет нынче голодьба. Блок вторично распял Христа, сказал Гумилев.